В другие лавки постоянно кто-то заходит, народ снует на площади. Я обернулась, Матильда стоит на границе магазина и подсобного помещения, терпеливо ждет моего решения, покину лавку или что-то куплю. «Простите», — обратилась я к ней, — «а почему у вас нет клиентов?» «Почему же нет?» — чуть возмутилась хозяйка лавки. «У меня есть постоянные клиенты». Я посмотрела на улицу, в другие лавки и правда народ шмыгает туда-сюда, а эту будто обходит. «Если сравнивать с другими, то здесь никого нет, если не считать меня», — заметила я. Женщина прикусила краюшек губы. Видно, я наступила на больную мозоль. «Мне кажется, или другие почему-то обходят ваш магазинчик», все же поинтересовалась я. Хозяйка лавки тяжело вздохнула. «Простите, если лезу не в свое дело, но отчего так?» Задала я вопрос. «Если уж начало, то надо до конца спрашивать. Нельзя человеку надорвать болячку и ждать, пока он сам справится». «У меня не боевые амулеты», ответила продавщица тихо. «Ну и что?» Она едко ухмыльнулась. «Тебе не понять? Ты еще слишком мала». «Ну да», согласилась я быстро. «Ну и что, маленькая это не значит, что тупая». «И то верно. Давно к нам пришла?» «Да только сегодня», ответила я. «Часов 5 назад». «Оно и видно», ухмыльнулась женщина. «Вижу, ты без злобы и насмешки спрашиваешь, так и быть поясню». Она подошла к витрине с кулонами. «Смотри», произнесла хозяйка лавки. «Те, что небесно-голубоватого цвета, это от магии полета. Те, что розовато-синие, это магия очарования. Бело-синие – это иллюзия, в смысле магия иллюзий». Затем она подошла к витрине с кольцами, тут совершенно другие цвета. «Здесь в основном магия комфорта, вот это кольцо с магией ветра и огня. В них заклинание дуновения и небольшого огонька, что бывает нужно в хозяйстве. Если еще не догадалась, то здесь не боевые заклинания». «А разве огонь он не боевой?» поинтересовалась я. «Если противник будет стоять лет 20 перед тобой и не шевелиться, тогда боевой», с улыбкой ответила продавщица. «Это огонек, чтобы камин разжечь, лампу с маслом и много чего еще в быту пригодится». Она прошла к следующей витрине. «Здесь от пурпурного до розового все изделия направлены на очарование, цвет зависит от количества зарядов, хотя во всех вложена разная магия. Можешь вчитываться в характеристики, изучать». Я кивнула, мол, непременно, но точно этим заниматься не буду. Это как остановиться на трассе, открыть капот и пялиться на двигатель, хоть всю жизнь на него смотри, знаний от этого не прибавится. Хозяйка лавки заметила мой взгляд. «Простите», сказала я ничего не понимаю в магии. «А кем ты хочешь стать?» поинтересовалась Матильда. «Боевым магом, шаманом, призывателем. Это те, кто убивает монстров пачками». Женщина кивнула. «Тогда точно не ими», ответила я быстро. «Не мое это, истреблять всякую живность. Дикость какая-то. Ведь я в ресторане не хватаю нож, когда хочу котлету и не иду на задний двор потрошить курицу. Так с чего бы мне тут надо было идти и убивать живность?» От услышанного продавщица аж рот приоткрыла. «Ты необычный игрок», произнесла Матильда. «Уж какой есть», ответила я. «И как же ты думаешь жить?» поинтересовалась хозяйка лавки. «Откуда будешь деньги брать?» Я пожала плечами. «Точно не посуду мыть и таскать груженные тарелки с едой», ответил я брезгливо. «Что-нибудь придумаю». «А что ты можешь?» с улыбкой спросила женщина. Я задумалась. Услышала, как в соседнюю лавку кто-то зашел, там такой же колокольчик, лишь звон чуть отличается, если прислушиваться. «А знаете, вдруг пришла мне мысль, я могу привести вам клиентов». «Это ж как это?» – опешила хозяйка лавки. «Реклама – это двигатель торговли», – наставительно произнесла я и для убедительности показала на потолок указательным пальцем. Матильда посмотрела вверх, но ничего там не нашла, лишь по возвращении увидела мою улыбку. «Ничего не поняла», – призналась хозяйка лавки. «Но говоришь ты убедительно. Есть ли у вас какое-нибудь колечко?» – начала я. «Чтобы я смогла продемонстрировать другим его способности и тем самым заинтересовать потенциальных клиентов», Матильда задумалась. «В качестве залога могу оставить это, я выложила пистолет, тем более мне он не особо нравится. Купила лишь по причине того, что мечи и дубины мне еще меньше нравятся». «Хаем», продолжила думать Матильда. «Я не стала торопить, ей лучше знать, что у нее где лежит и как этим пользоваться. Могу дать кольцо полета», задумчиво предложила продавщица. «Но боюсь, у тебя не хватит маны». «У тебя сколько?» Я посмотрела в меню, как учили. «10», ответила я, и Матильда покривилась. Но спустя секунду хлопнула себя по лбу и протянула мне два кольца. «Одень», — велела она. Я послушно одела, и внутри будто по венам пробежался ледяной ветерок, необычно и приятно. «Сколько теперь маны?» Я послушно глянула. Там, где раньше было указано 10 маны, теперь было 410. «410», — ответила я. Матильда хищно улыбнулась. «Тогда давай теперь думать», — предложила она. «Смотри, вот это кольцо даст тебе возможность левитировать предметы. Соседнее позволило бы тебе самой летать. Там вырастают призрачные крылья. Красивые, но ими никого не удивишь. Практически у каждого есть. А вот умелое использование левитации предметов осваивает очень мало кто. А что это такое?» «Смотри», — сказала она, и к ней из подсобки прилетела по воздуху кружка чая и несколько печенек. Она отпила чай, пару раз откусила от одной печеньки и освободила руки. Кружка с чаем и надкусанная печенька продолжили висеть перед ней в воздухе. Затем Матильда махнула рукой, и те удалились обратно. «Круто», — похвалила я. «Но разве это кому-то нужно? Вот то-то и оно», — погрустнела хозяйка лавки. «Вы говорили что-то об очаровании», — напомнила я. «Может, мне стоит с таким кольцом привлекать клиентов?» «Не уверена», — усомнилась Матильда. «Понимаешь, проблема в очаровании в том, что его эффект рассеивается, когда перестаешь на кого-то оказывать влияние, а там человек уже может трезво осмыслить, что покупка ненужной вещи ему невыгодна и придет возвращать товар, а это в итоге плохо репутации, да и время впустую улетает». «Вы как-то больше описали принуждение, а не очарование», — заметила я. «Я же не силой буду сюда привлекать клиентов, а сделаю сиськи чуть побольше и почаще буду наклоняться, ну или еще как». Матильда хохотнула. «Ну смотри, тебе виднее», — ответила хозяйка лавки. «Держи кольцо, одень, загляни в меню, там должна была появиться вкладка с магией очарования. В этом кольце два заклинания: похоть и зависть. Описание сама прочтешь. Ты не дурна собой, но все же не эталон, да и реагируют больше на формы, а не на содержимое, так что и это колечко одень, это от иллюзий. Также в меню новая вкладка с указанным видом магии. Здесь только заклинание облик. Иди к зеркалу, тренируйся, а эту игрушку я возьму в качестве залога». «Хорошо», — согласилась я и подошла к зеркалу в полный рост. Хозяйка лавки не стала наблюдать за моими первыми попытками, за что я в итоге ей признательна. Первым испытала заклинание «Похоть», подопытных кроликов поблизости не оказалось, пришлось тестировать на себе. Ох, лучше бы я этого не делала. Все тело охватил жар, будто мужчина моей мечты ласкал меня целый час и только сейчас решился перейти к неистовому сексу. А я, распластанная на кровати, дожидаюсь, когда же он надо мной нависнет. Захотелось выбежать на улицу и схватить любого мужика, наброситься на него и оседлать, показать, что такое настоящий секс. Внимание привлекла мигающая иконка, под ней появились цифры, стоило на нее обратить внимание — отсчет от минуты. Видимо, недолговечное заклинание, хотя эффект достаточно сильный. Думаю, тут главное вовремя им воспользоваться. Большинству главное начать, а дальше, если кто-то особо тупить не будет, то минуты заведенного партнера вполне должно хватить. Тут, видимо, как с костром: зажег, а дальше только умело поддерживай огонь, пока не прогорят все дрова. С заклинанием облик пришлось долго помучиться. При его применении все тело охватывает дымка, и есть 15 секунд, чтобы детально представить себя в чем угодно. Десяток проб и ошибок научили четко представлять вещи полностью, а то спереди порой выходил открытый купальник, а на спине платье, в которое я одета. Так что представлять надо даже полосочку стрингов, что пролегает между ягодицами. Неведомая мана в итоге кончилась, но, видимо, я слишком шумно вздохнула, и Матильда вышла из подсобки, хотя с чего я решила, что там подобное помещение, не знаю, но хочу так думать, значит, так и будет. В общем, дала мне пузырек с прозрачно-синеватой жидкостью, и мана вернулась, правда, дважды пришлось пить. Первый пузырек восстановил только половину. Хоть и щедрая хозяйка, но предупредила, что дальше я сама. Пришлось почитать форум и понять, что у меня восстанавливается мана по единице в час. Мои 410 единиц такими темпами можно 17 дней восстанавливать. Но доброжелатели на форуме пояснили, что после 10 уровень вырастет и будет восстанавливаться 2 в час или по 1 в 30 минут. Высчитывать, когда и сколько, будет мне лень. Главное — найти покупателя или способ их сюда привлечь, иначе вся задумка пойдет прахом. Решила использовать магию на месте, все же иллюзия хоть и держится десяток минут, но все же не бесконечно, а я пока даже не представляю, куда идти и кого звать. Размышляя на свежем воздухе, поняла, что местным до ассортимента лавки нет никакого дела. Если бы им было что-то нужно, то давно бы купили. Нужно искать клиентов на соседних улицах. Надеюсь, там нет аналогичной лавки, либо попытаться привлечь игроков. Следующий час ушел на изучение прилегающих улиц. В итоге есть новости, хорошие и плохие. Хорошая новость в том, что на соседних улицах ювелирные лавки есть, но с вещами, зачарованными на боевую составляющую игры, всякие огненные шары, замораживание и исчезание. Плохая новость в том, что за все время мне не встретился ни один игрок. Хотела было отчаяться, но вспомнила, что у меня есть выход на форум. Десяток минут и нашелся мой город с указанием, где обитают игроки. Выяснилось, что те в основном не отходят далеко от порталов, что расположены в трех местах. Игрокам нет надобности далеко отходить, все необходимое он может купить на той же улице. По дороге к ближайшему порталу пришлось хорошенько послать местную шпану. Теперь я начинаю понимать, отчего такой перекос в составе населения одни мужчины. Нет, женщины тоже попадались. Даже несколько девушек мимо меня проходили, но на общем фоне их маловато. Хотя если вспомнить все известные сказки, то, наверное, только Пушкин написал про трех сестер, что пряли поздно вечерком. У всех остальных на сотню мужиков хорош, если одна баба встречается. Казалось бы, при чем здесь народный промысел и игра? Но если вспомнить, кто эту игру создавал, то все становятся на свои места. Каждому мужику надо, чтобы вокруг были одни враги, дабы он побивал их пачками. А если девушка и встретится, то такая, чтобы красивая и с печальной историей. Вот к гадалке не ходи, но думаю, если бы тут косяками ходили женщины всех возрастов, то от подобного диссонанса у многих геймеров бы крышу снесло. Особенно если бы, как в реальности, дамы бы сами вешались на ухажеров. Это ж только в игре девушка опустит невинный взгляд в пол и зардеется, в реальности дамочки распахивают кофточки, тряся грудями набрасываются на мужиков, а те от подобного шарахаются, как же они же воины, добытчики, а тут их нагло насилуют. Вот только девушкам в таких мирах несколько неуютно, уж слишком тут явный перекос по части мужского населения. Заставить бы создателей пройтись в таком же месте, где на них со всех сторон смотрят активные геи, в кожаных одеждах, из-под которых торчат кудрявые волосы. Куда ни глянь, а со всех сторон тебя глазами раздевают и трахают. Портал несколько не оправдал моих ожиданий. Три каменных столба, установленных треугольником. Когда кто-то проходит между двумя, то его тело окутывает магическая дымка. Он успевает сделать шаг, как тело исчезает, а от установки срывается магический разряд. И насколько я могу судить, люди не просто так заходят с разных сторон. Видимо, отсюда можно попасть только в три места. Первое, что бросается в глаза, это шум. Игроки очень шумят. Такое ощущение, что их в реальности затыкают постоянно. А здесь им наконец-то дозволено громко смеяться, разговаривать на повышенных тонах, кричать, да и вообще дать окружающим знать, что очередной Вася Пупкин переместился к нам. Понимаю, да и охотно верю, в реальности им подобные даже возмутиться не могут. Сколько раз видела, что народ даже дерется чуть ли не молча. Но здесь у всех будто прорезается голос, орут «будь здоров». Покружив среди игроков, поняла две вещи. Первая, им до меня нет никакого дела. Вторая, все постоянно куда-то спешат, притом непонятно куда и зачем. Даже разговаривая друг с другом, пытаются побыстрее пересказать свои переживания, будто могут забыть их с минуту на минуту. В одном из баров натолкнулась на грустного парнишку. Что ж будет моей первой жертвой? «Привет», – поздоровалась я и подсела к нему. «Привет», – ответил он и чуть постарался подвинуться. «Классический неудачник, что думает, что он всем мешает. Брутальные мачо на своих телочках аж повисают, и дело не в том, что хотят за сиськи подержаться, а их просто распирает от важности, ведь им хорошо, они востребованы. А здесь тяжелый случай, чего грустим?» – поинтересовалась я. «Парнишка, лет эдак 18-ти». Посмотрел на меня печальными глазами. Взгляд было робко дернулся прогуляться по моим формам, но был остановлен и закреплен на моем лице. «Тебе чего?» – спросил он с подозрением. «Хочу тебе помочь», – ответила я и подозвала взмахом бармена. Тот мигом оказался рядом. «Мне чего-нибудь сладенького, но не сильно крепкого, а также историю, от чего сей юноша грустит». Бармен, в белую рубашку и, полагаю, черные штаны, из-за стойки не видно, лишь молча пожал плечами. «Не могу вам помочь, мадам», — с улыбкой ответил бармен. «Он тут уже 40 минут сидит, в одну точку смотрит. Передо мной оказался коктейль с соломинкой и зонтиком. Попробовала, приятный клубничный привкус с нотками экзотичных фруктов, замешанных на цитрусовом ликере, вкусно. Рассказывай», — потребовала я, обращаясь к собеседнику. «С чего вдруг?» — окрысился он. «Ну не дурак ли?» — возмутилась я притворно. «К нему подсаживается красивая девушка, предлагает свою помощь, а он куксится. Ты что, девственник что ли?» Тот вздрогнул и попытался отвести взгляд, будто в его глазах зажигается лампочка, отвечающая за девственность. «Тебе как звать-то, Ромео?» — спросила я с улыбкой. «Ирен. Будем знакомы, Ирен. Я Линза», — сказала я и протянула ему ладонь. «Таким как он любой контакт с девушками во благо, они же боятся нас как огня, будто мы какие-то пришельцы из другой вселенной». Он робко протянул руку и пожал мне ладонь. «Что случилось?» Поинтересовалась я и чуть втянула сладенького коктейля. «А то у меня время скоро закончится, надо будет выходить в Реал. А пока еще тебя доведу до палатки, покажу товар, на это время нужно». «Какой еще палатки?» — опешил он. «Глупый что ли?» — тихо засмеялась я. «Да той самой, что решит все твои проблемы. Давай вставай, по пути расскажешь свою проблему». Он было растерялся, но я наморщила моську, и тот послушно поднялся. «Нет ничего проще, чем управлять такими оболтусами, они же на любой комплимент или угрозу со стороны девушки отзываются мгновенно». Я взяла его под руку, прижалась посильнее, чтобы ему было хорошенько прочувствовать прикосновение грудью. Несчастный начал заливаться краской, но размеренный шаг вернул ему самообладание. «Ну, Ирен», — попросила я, — «рассказывай, кто та дуреха, что не обращает на тебя внимания?» Он дернулся, но я лишь сильнее прижалась, отчего он вновь начал краснеть. «Откуда ты знаешь? Ох, милый, нам девушкам многое видно, особенно со стороны. Думаешь, она знает?» «Скорее всего, да», — ответила я, — «но не обязательно. Мы ведь тоже странные, порой сами в кого-то влюбляемся, не замечая замечательных и преданных, что рядом». В его глазах мелькнул блеск понимания. Я про себя вздохнула. «Ну да, как же не замечаем. Просто вокруг нас таких влюбленных всегда больше, чем мы можем окучить. И ваша робость до первого секса, потом начинаются предъявы, как на мебель. Ты моя, туда не ходи, с тем не общайся». И хочется верить, что тот запуганный мальчик будет другим, но стоит ему тобой овладеть, как он очень быстро проходит все те же стадии превращения в самоуверенного мачо. Так что все брошенные и несчастные мальчики — это те же альфа-самцы, что остались без женского внимания. Да и чего уж говорить, сами мы виноваты, ведь вселяем в вас надежду, уверенность, а потом стонем, когда вы начинаете давить авторитетом. «Ее зовут Эсмеральда», — начал он, пытаясь держать голос уверенным. «По игре или в реальности?» — уточнила я. «По игре», — ответил он. «В реальности она Елена». «Угу, продолжай», — попросила я и чуть расслабила хватку. «Пусть приходит в себя. Все же женского внимания ему непривычно. Мы учимся на параллельных потоках», — продолжил влюбленный Ромео. «Осталось всего полгода и будет защита диплома, а дальше я перестану ее видеть». Он так тяжело вздохнул, что аж захотелось его утешить. «Думал, в игре стану сильным, влиятельным и смогу привлечь внимание, тем более тут ведь можно зарабатывать. А разве для этого не нужен участок?» — уточнил я. «Я купил», — с жаром ответил он. «Но друзья отказались помогать его развивать, а одному там сложно. Кое-как построил невзрачный домик, да десяток крестьян поселил рядом. Вот и все мое богатство». Я промолчала, не знаю, много это или мало, тяжело такое создать или он такой идиот, что даже жалеть не стоит. Я хотел пригласить ее, показать, как у меня там красиво. Участок специально выбирал рядом с очень красивым озером, ночью оно как зеркало, каждая рябь как текучее серебро. «Поверь, там очень красиво». «Верю», — охотно согласилась я, «но вот дом все портит». «Ладно, твоя проблема мне ясна», — сказала я и отпустила его руку. «В общем, смотри, мы сейчас идем в лавку магических предметов. Среди них есть на иллюзию». Он посмотрел на меня как баран на новые ворота. «Ты ведь хотел пригласить ее на свидание?» Кивок. «Ну так и приглашай, пока не поздно», — посоветовала я. «Так ведь дом убогий. А ты что, собрался ее домой везти?» — с улыбкой спросил я. «Не рановато ли?» Он смутился. «В общем, так, Ирен, сейчас заходишь вон в тот магазинчик, покупаешь кольцо с иллюзией. При этом с Матильдой будешь крайне любезен и всеми силами будешь умолять ее подсказать, как пользоваться колечком. Да, я умею. Не перебивай, рассердилась я притворно. Матильда тоже женщина, ей тоже нужно внимание. Это тебе не реальность, где у людей уже рухнули все надежды. Это там ты можешь подойти к красивой женщине и спросить лишь полкило колбасы. Здесь все иначе. Весь этот мир как тренажер. Задача номер один. Заходишь и покупаешь то, что тебе нужно. А нужно тебе купить что-нибудь на иллюзию. Задача номер два. Притом она важнее первой. Не выходишь из лавки, пока Матильда не улыбнется. Вот какой хочешь комплимент отвешивай, что хочешь придумывай, но без ее улыбки выходить нельзя. С чего вдруг? С того, бестолочь. Приучайся общаться с женщинами. Да, представь себе, вокруг не только одни друзья и мужики небритые, в мире полно прекрасных женщин, и тебе в первую очередь стоит научиться их видеть. То, что тебя интересует одна единственная, это похвально, но так же нельзя. Это как всегда ходить в одном и том же, и не важно, что на тебе надето, в жизни слишком много случаев, когда надо переодеваться. На защиту диплома не придешь в спортивном костюме, а к друзьям в подъезд не выйдешь в элегантной тройке. Если не понял, то ты, проходя мимо других девушек и никак на них не реагируя, выглядишь так же, как в одном и том же, но изрядно поношенном костюме. Да, ты сразу же улыбаешься своей избраннице, но уверена, что это выглядит как оживший памятник. Всегда ходит бука-бука и вдруг тянет лыбу. Это, знаешь ли, страшновато бывает. Неужели думаешь, она тебя со стороны не видела? Конечно же видела, и ты был угрюмым и страшным. Понял. Он поспешно кивнул. Ты должен научиться улыбаться женщинам, чтобы твоей единственной досталась настоящая живая улыбка, а не обнаженные челюсти закостеневшего памятника. Ужас ведь, согласен, он пожал плечами. Если хочешь покорить Эсмеральду, то научись заставить девушек улыбаться. Задачу понял, да. Ну так вперед, тренируйся. Он как поломанный солдатик направился в лавку. Деревянными шагами кое-как дошел до двери, испуганно обернулся на меня. Я чарующе улыбнулась, он улыбнулся в ответ. Блин, и правда страшно. Дзинькнул колокольчик. Почти часа его не было. Уже вся извелась, но он наконец-то вышел. Улыбка как младенца. Летящей походкой подошел ко мне. Удалось, она улыбнулась, заявил он и продемонстрировал мне аж 4 кольца. А почему так много? Удивилась я. Тебе ведь надо было купить только одно. Да, смутился он. У меня не сразу вышло. Кстати, а зачем мне эти кольца? Как это зачем? Притворно рассердилась я. Это же иллюзия. И, Ирен, не тормози. Тебе же надо выстроить вместо халупы дворец. Для того тебе и нужна иллюзия, чтобы скрыть, что не нужно, и показать замечательное озеро. А ну да, согласился он. Так что теперь нет никаких препятствий. Можешь свою зазнобу приглашать. Он смутился. Ну да, я же сказала, что она его. Кстати, будут у друзей похожие проблемы. Посылай ко мне, сказала я и подмигнула. Хорошо и спасибо, ответил он, улыбаясь так, будто уже находится на свидании. Эх, жаль мне ту девчонку, от такой улыбки заикой можно остаться. Эти буратины и правда думают, что если они всегда ходят буками и злюками, то стоит им улыбнуться, и у них чарующая улыбка, как у красавчиков с обложек журналов. Но думаю, у этого если не выгорит с одной, то получится с другой. Мне главное, чтобы прислал ко мне своих друзей. В мире много удивительного и непонятного. Одно из них — сообщество девственников. Сколько раз встречала таких людей, у них в окружении обязательно один, два, а бывает целый рассадник таких же друзей. Складывается ощущение, что они тайно ходят в клуб анонимных анонистов. «Ну, удачи», — сказала я и чмокнула его в щечку. «И тебе», — ответил он и убежал. Видимо, мысленно он уже ее покорил. Я же направилась к Матильде. Хозяюшка встретила меня с улыбкой. «А вот и я», — вошла я с улыбкой. «Да я уж вижу», — ответила она. «И где только такого откопала?» «Места знаю», — улыбнулась я. «И много там еще таких?» Я чуть призадумалась. «Думаю, да. Тогда приводи всех. У меня много колец. А этот то много купил? В смысле, выручку оставил хорошую?» Матильда широко улыбнулась. «Считай, как неделю торговала. Можешь выбирать себе в подарок, что хочешь». Она махнула рукой, мол, все в твоем распоряжении. Я мазнула взглядом по витринам. Ничего интересного там нет. Тем более уверена, что все, что изложено в бижутерии, Матильда умеет и без них. Тем более у меня задача вырасти лично, а не нацепить на себя кучу дорого шматья. «Матильда, милая», — обратилась я к хозяйке лавки, та сразу посерьезнела. «Ну да, мы женщины такие, от мужского милая таем, а от женского напрягаемся. У вас крайне интересная коллекция изделий, но я поспорила со своим парнем на то, что стану сильнее его, а кольца не сделают меня сильнее. Она внимательно меня слушает, видно, что уже что-то прикидывает в уме. Поэтому, продолжила я, если это возможно, то я бы хотела поступить к вам в ученицы. Вещи и золото это хорошо, но я хочу сама уметь их добывать, а не ждать, когда мужчина надумает что-то подарить. После этих слов Матильда хорошо задумалась. Мое обучение никак не снимает нагрузку в приводе новых клиентов, добавила я пунктик. Взгляд будущей учительницы резко потеплел. Ежели так, то я согласна, сказала Матильда. Пойдем. Она направилась в подсобку, а я последовала за ней, сжимая кулачки и сдерживаясь, чтобы не попрыгать от радости. Глава 3. Выбрались из капсул мы практически одновременно. Малость непривычно, вставать из капсулы и видеть рядом голую женщину. Ладно бы была моей девушкой, еще бы понятно было, но знаю всего второй день, а ведем себя уже как муж с женой, бред какой-то. Ну как перебил всех зайцев в лесу? Спросила Надя, как только вылезла. Почти отмахнулся я, не маленький, но голым перед ней дефилировать совершенно не хочется. Она заметила мое стеснение и улыбнулась. Никогда этого не понимал, отчего женщины ведут себя более раскованно. Притом как-то выборочно. Стоять передо мной голой в порядке вещей. А если вдруг заглянешь ей в вырез, то хам и подлец. А у тебя какие достижения? Поинтересовался я, когда напялил трусы. Устроилась рекламным агентом. И много платит? Она пожала плечами. Мы переглянулись и стало ясно, что до конца пари больше мы с друг другом никакой информацией не поделимся. Наши взгляды встретились, как у ковбоев во время дуэли, со стороны, наверное, забавно выглядит. Тем более, что мы ограничились только сжатыми губами и прищуриванием. «Пошли завтракать», – предложил я. Надя глянула на часы. «Уж скорее ужинать». «Да, у меня ночной образ жизни, так что для меня завтрак перед работой». «Пошли», – согласилась Надя невесело. «Быстрый перекус». Далее по ее просьбе настроил мой рабочий компьютер, чтобы она могла работать так, чтобы ее не поймали. Как она высказалась, надо бы отдать всем деньги и тем самым разбежаться по-хорошему. А то если еще кто-то начнет на нее охотиться, то будет совсем труба. Как по мне, так она самая уже, но деньги и правда лучше отдать. Врагов плодить крайне глупо. Глава 4.1. На работе никак не мог сосредоточиться. Постоянно лезут мысли об игре и о Наде. Даже не знаю, от чего так завелся. Можно подумать, меня попытались развести на слабо, а я как дурак малолетний поддался. Пересмотрел все диалоги в памяти несколько раз, но так и не нашел, где же меня удалось зацепить. Но что пора серьезно браться на реверс, это точно. За почти 3 часа раскидал основные дела, другие могут подождать пару дней и уже со спокойной душой уселся изучать возможности новой игры. Первым делом решил выяснить, что мне делать с участком, ведь все же купил, а что да как непонятно. Через полчаса выяснилось, что если не готов за него серьезно браться, то лучше и не начинать. Все купленные участки располагаются по периметру гигантского диска, притом пересечь его по диагонали практически нереально, жизни не хватит, чтобы дойти своими ногами. Участники игроков лепятся друг рядом с другом, притом в хаотичном порядке. Захочешь с другом купить соседние участки, но не получится. Даже если выпадет рандом и правда окажетесь рядом, то стоит еще кому-то купить и он может оказаться между вами, а с учетом того, что покупает очень много людей, то смысла искать друга в соседях пропадает. Развитие собственного участка хорошо тем, что на этом можно зарабатывать. Ведь конвертации золота в реальные деньги нет, но есть эссенция за количество душ в твоем поселении. Очень многие на это ведутся, мечтая зарабатывать реальные деньги в виртуале, но развитие модернизировать поселение не так-то просто. Проблем несколько. Первое. Территория постоянно расширяется и на ней появляются места с монстрами, если их вовремя назачищать, то начнутся атаки на город. Также монстры в данжах, когда выходят на поверхность, то убивают всех встречных и тем самым растут в уровнях. В общем, не занимаясь проблемой появившегося данжа, ты лишь отсрочиваешь время своей гибели, так что за своей прилегающей территорией приходится следить. Правда, тут могут помочь соседи, ведь если твоя земля породит монстра, то не факт, что он пойдет именно на тебя, может и на соседа, так что взаимовыручка в таком деле не последний козырь. Следующая проблема состоит в том, что местным надо чем-то заниматься. Для этого игроку приходится развивать поселок на предмет инфраструктуры. А чтобы только построить одну ратушу, требуются серьезные вливания денег. И чем дальше, тем больше требуется. В общем, поселок – это геморрой для всего клана. И самая большая проблема – это привлечение других игроков в свой поселок. Нюанс состоит в том, что на территории участка при убийстве всех монстров не выпадают вещи, а только деньги и ингредиенты. Тогда как в круге, что принято называть дикими землями, выпадают и вещи из монстров. Вот и выходит, что зачем тебе в поселке кузня, если в нее никто не ходит. Конечно, к кузнецу может обратиться пахарь, у которого плуг погнулся, но сколько кузнец на этом заработает? А для развития всем надо оказывать кому-то услуги. Проведение фестивалей и ярмарок немного спасает положение, но далеко не всем удается сотворить что-то путевое. НПС из соседних участков тоже порой приходит, но на это серьезно рассчитывать нельзя. Отличие диких земель в том, что там есть аукцион, тогда как ни на одном участке его нет. Точнее есть, но локальный, только твоего участка, в принципе ничем не отличается от возможности подойти к лавке на рынке и посмотреть ассортимент. Аукцион в диких землях доступен из любой точки, так что недостающие ресурсы НПС доставляют сами из ближайших к ним городов из диких земель. Очередным геморроем для владельца участка является повышение уровня НПС. Скажем, я решу, чтобы у меня на участке стали продавать заклинания, то сначала строю гильдию магов, туда приглашаю какого-нибудь НПС, затем отправляю его в дикие земли в один из городов, где он может освоить азы. И так каждый раз. Чем выше уровень, тем дороже его обучение. Конечно, от этого есть выхлоп. Когда у тебя на участке продаются хорошие заклинания, то игроки будут частенько к тебе захаживать, тем самым оживляя экономику участка. Вот только все это не быстро. В итоге вырисовывается занятная картина. Каждый игрок может купить участок, собственно, как это сделал я. Но развить его во что-то стоящее – это проблематично. С одной стороны, игроки лишаются вечной жажды денег, попытки побольше заработать, чтобы вывести деньги в реал. С другой, объединяясь в кланы, они не просто так сражаются за эфемерный кусок программного кода. Клан прикладывает все усилия для развития и процветания своего участка, делая его привлекательным и интересным для других игроков. А уж дальше ежемесячный профит от количества НПС душ на участке приносит весомый доход, и главе остается лишь каждому выдавать задания. Так что понятие верности очень хорошо развито у многих. Бросить клан ради какого-то меча становится совершенно невыгодно. У всех общая цель, и притом никак не завязанная на виртуальные блага. Но для меня оба варианта закрыты. Не планирую в ближайшее время как поступать в какой-либо клан, так и организовывать свой. Перемещаться телепортом можно только по диким землям. Попасть на чей-либо участок телепортом без разрешения невозможно. Не получится к кому-либо завалиться и громить там все подряд. Хочешь войны? Будь добр, сначала доберись до адресата, а потом уже размахивай железяками. Система телепортов на участках примитивна, дальше никуда. Три столба образуют три портала. Боковые ведут к соседям, а центральный в дикие земли. Конечно, можно скакать не только от соседа к соседу, а сразу в нужное место, но для этого надо знать координаты и иметь разрешение. Так что понятие репутации сразу же многим больно щелкает по носу. Разрешение получать необходимо не у хозяина участка или владеющего клана, а у НПС-мэра, а тот смотрит на репутацию. Если ты никак себя не проявил, никакой пользы не принес, то с чего тебя делать желанным гостем? И опять же накуролесил, репутация пошла вниз, и либо восстанавливай, либо добирайся ножками. Правда, тут не обходится без вмешательства игроков. Клан может выставлять в настройках допустимые ограничения на репутацию, вплоть до предельно отрицательной. Так что игроки в такие участки могут телепортироваться всегда. Своеобразные отстойники преступников и неформалов, но тут уже клану надо решать, что выгоднее. Если, скажем, дебилы вырежут всех НПС, то с чего тогда получать профит? А если на участке нет игроков, то нет развития участка, то пассивно-ленивое развитие, что происходит самостоятельно, даже в расчет никто не берет. Так что владельцам участков приходится балансировать на грани привлечения игроков и допустимого разрушения от тех же игроков. Но мало кто устраивает отстойники, большинство выставляют ограничения на положительную репутацию, защищая себя от каких-либо откатов в развитии участка. Да, получается не быстро, но зато всяким хамам, неадекватам и прочим отморозкам достаточно дать по носу, и они уже не скоро смогут вернуться. А если еще и соседи выставят повышенные требования, то считай, до тебя смогут добраться только из диких земель, а это не так-то просто. И вот тут-то подошел к вопросу, а чем же хороши дикие земли? Вся территория диких земель дает в полной мере ощутить разницу между понятиями «изучить» и «развить». Если во всех играх ограничения стоят на оба понятия, то здесь только на «изучить», тогда как развитие любого заклинания и навыка ничем не ограничено. Обычно считается, что достигнув некой планки, получаешь доступ к изучению, скажем, заклинаний высшего порядка, что в разы сильнее и мощнее, чем все предыдущие. Конечно же, такие заклинания слишком дорогие в использовании, требуют длительной подготовки и неимоверного количества маны, но зато все неудобство компенсируется реализуемыми разрушениями. Здесь же несколько иначе. Любой задрот могут развить обычное заклинание огненной пули до неимоверных высот и с его помощью прошивать серьезных монстров. Также в диких землях у учителей нет ограничений, сам учитель может быть слаб, но зато в соседнем городе может оказаться еще более опытный учитель. Если на участках все учителя имеют ограниченный ассортимент навыков и притом не сильно прокачанный уровень, в общем, годятся только для новичков, то в диких землях можно развиваться до небес. Для меня долгое время было непонятно, отчего все дикие земли не изучены, ведь по периметру находятся частные участки. Долгий поиск по многочисленным форумам дал вожделенный ответ. Участки игроков не зафиксированы в пространстве, что позволяет всей территории успешно расширяться. Некоторые утверждают, что в игре реализована система возрождения тайны. Стоит одному игроку найти что-то необычное, как где-то в диких землях закладывается сопоставимое по значимости заклинание или навык. Можно сказать, количество плюшек в диких землях всегда одинаково. Эта мысль очень многим не дает покоя. Если ты видишь у кого-то крутой меч, то у тебя есть все шансы пойти и добыть не хуже. Но то же правило распространяется и на изведанные территории. Стоит кому-то изучить одну локацию, как в системе зарождается новая и так до бесконечности. Собственно, по этой причине и невозможно пройти по диагонали дикие земли. Ведь по сути перед тобой будет всегда появляться еще одна локация. В теории она может появиться сбоку, и ты таки ступишь на изведанную территорию. Первое время игроков сильно раздражало, что привычный путь от города к городу может занимать все больше и больше времени, но постепенно народ привык. Если тебе надо доставить груз в соседний город, то не надо пытаться довести в тот, который ты знаешь, между вами уже может появиться еще несколько. Мир в какой-то степени бурлит и сходит с ума, ведь нельзя ничего разобрать, нельзя ни к чему привыкнуть. Но разведанные территории остаются, в них можно вернуться. Полагаю, каждый человек сам определяет, когда с него достаточно. Это только в детстве каждый думает, что он ненасытен, съест тонну чипсов, мороженого или тортов, но когда взрослеем, то очень быстро находим свой предел, даже если это женщины, любимые игры или книги. По всей видимости, этот мир дает не вариться в ограниченном пространстве, а идти до конца, до своего предела, до тех пор, пока из ушей не полезет жажда открытой.